Евгений Придеев. Винни-Пух 2. Семейные разборки. Все персонажи данной книги выдуманы автором. Все совпадения с реальными людьми, не людьми, а также тварями, считающими себя людьми, абсолютно случайны. Аналогии с местами, учреждениями, любыми происходившими ранее или происходящими в настоящее время событиями, не более чем плод фантазии. А если подобное случится в будущем, то автор будет гордиться, что провидение тоже читает его книги. Глава первая. Сегодня. Человек проснулся в приподнятом настроении, причем задолго до времени, когда обычно на смартфоне начинает играть мелодия будильника. Чувствуя приятное возбуждение во всем теле и предвкушение новых ощущений, Илья Петрович улыбнулся теплому августовскому утру и понял, что больше уже не уснет. Сегодня, наконец-то, он докажет всем, и в первую очередь самому себе, что он мужик. Не просто существо мужского пола, которое периодически писает стоя и вынуждено уступать место в метро тем, кто лишен такой возможности, а настоящий взрослый мужчина. Да, он именно мужик. Сегодня человек идет к проститутке. Рядом беспокойно заворочилась во сне жена, и он улыбнулся, предвкушая, какое райское удовольствие получит вечером. Долгий этап подготовки был завершен, и, наконец-то, наступило сегодня. Раньше Илья Петрович, в принципе, никогда в жизни не решился бы на что-то подобное. Но это тот, человек из прошлой жизни, отметивший серебряную свадьбу и молчаливо признававший первенство жены во всех аспектах семейного бытия. Сегодняшний человек рассчитывал сделать шаг навстречу новому самому себе и доказать, что он мужик с большой буквы. Илья Петрович планировал войти в новый мир, вернее, нанести визит в квартиру, где его будет ждать жрица любви. Илья Петрович прожил 47 лет, и образовавшаяся рутина стала для него настолько привычной и обыденной, что если бы не Митяй, сосед по гаражу и наиболее близкий приятель, то он, возможно, никогда и не задумался бы о глубине своего поведения. Но недавно друг открыл ему глаза на происходящее. «Илюха, они делают из тебя студень!» — кричал Митяй, разливая по стаканчикам остатки дешевой водки из ближайшего магазина. «Посмотри на себя! Ты же уже не мужик совсем! Об тебя ноги вытирают даже тогда, когда пылинки сдувать должны! У этих баб не осталось ничего святого!» И человек решил вспомнить, что он мужик, и поменять этот мир к лучшему. Случилось это в тот день, когда Илья Петрович, по идее, должен был праздновать день рождения. Но праздник был испорчен с самого утра. Сначала нотациями, во сколько он должен приехать домой с работы, потом длинным списком продуктов, подлежащих покупке, и в завершении чередой звонков с распоряжениями, где и что будет приобретать. Вишенкой на торте для Ильи Петровича стало требование купить букет цветов для тещи, которая решила почтить семью Буханкиных своим визитом. Изольда Максимовна зятя откровенно недолюбливала, и все годы их совместной жизни с Алевтиной не уставала напоминать Илье, как ему повезло с женой и какую свинью судьба подложила его дочери, красавице, умнице, хозяюшке, что выросла всем окрестным гражданам на зависть. Первое время Илья Петрович мужественно терпел, считая, что любая женщина одновременно со званием тещи приобретает солидный запас змеиного яда. Естественно, непременно для того, чтобы поддерживать в тонусе избранника своей дочери, а заодно профилактировать радикулит и прочие заболевания поясницы. Тем более, что 19-летняя Аля и правда была очень красива. Ум и хозяйственность – качества спорные, а вот внешность у избранницы Ильи была прям-таки модельная. Жалко только, что с годами у Алевтины добавлялся вес и стервозность пропорционально массе. Детей у них не было, причем муж очень быстро отучился интересоваться причинами данного обстоятельства. А потом и вовсе то ли привык, то ли смирился. Шли годы, а запасы змеиного яда у Изольды Максимовны никак не уменьшались. Более того, судя по всему, у нее начинали образовываться некие излишки, которыми теща щедро делилась с дочерью. И жизнь Ильи Петровича помаленьку начала превращаться в кромешный ад. Уважения в семье не было, его мнение в решении даже бытовых вопросов сначала перестали учитывать, а потом и вовсе не стали спрашивать. Кроме того, Алевтина ограничила мужу доступ к телу, причем даже не пытаясь как-то замаскировать свое нежелание, а просто и коротко констатировав «нет». Теперь супружеский долг жена исполняла исключительно по собственному желанию, даже не интересуясь, хочется ли мужу и получил ли он удовольствие. Последний раз это действо случилось аж на Новый год, но вместо оргазма Илья Петрович заработал лишь синяк на ноге и растяжение плечевого сустава. Как так получилось? Мужчина никогда не распространялся, а спросить, собственно, было и некому. Поэтому было принято решение, что измена – это первейший способ поднятия самооценки. На следующий же день после неудачного праздника Илья Петрович зарылся в интернет, а потом, напитавшись информацией, которую щедро разбрасывали по всемирной паутине настоящие мужики, начал действовать. Перво-наперво он купил себе дешевенький смартфон и сим-карту на чужое имя. Конспирация в таком деле – первейшее дело. Затем в обеденный перерыв на работе Илья Петрович долго выбирал кандидатку для начала новой жизни. И пускай в планах была всего лишь разовая акция, а бы с кем менять мир к лучшему не хотелось. Жаль только, что лишних денег в карманах водилось не особо много, а в избранном ценовом диапазоне с красавицами было туговато. Но решение было принято, и отступать при первых трудностях человек новой формации не собирался. «Бороться и искать, найти и не сдаваться», — повторял про себя Илья Петрович, листая анкеты девочек легкого поведения. И его упорство было вознаграждено. При первом же взгляде на фотографию он понял, что это она. Именно такая красавица рисовалась ему в мечтах и ночных фантазиях. Рост 175, вес 51, грудь. Жадно читал Илья Петрович сухие строчки ТТХ и взглядом ласкал откровенные виды. С такой женщиной он взлетит на седьмое небо, туда, откуда возврат к унылой действительности будет просто-напросто невозможен. Набирая номер, мужчина заметил, как меленько задрожали его руки, но счел это хорошим знаком. Все-таки ему предстоит встреча с мечтой. «Слушаю вас». Голос динамики оказался глубоким и бархатистым. Теперь у Ильи Петровича дрожали не только руки, но он собрал в кулак остатки воли и ринулся навстречу приключениям. «А Анжела?» Слегка заикаясь, спросил заново рожденный. «Здравствуй, мой хороший». Мужчине показалось, что он разговаривает со старой знакомой, с той самой, в которую тайно был влюблен еще в старших классах школы. «Хочешь со мной встретиться?» «Да», — слегка заикаясь, ответил Илья Петрович. «Можно сделать это завтра?» «Конечно, можно». Мужчина буквально почувствовал, как девушка улыбается. «Я буду ждать тебя». И минуты после разговора человека с мечтой начали тянуться очень медленно, превращаясь даже не в часы, а в столетия. С большим трудом, дождавшись вечера, Илья Петрович принял ванну, побрившись во всех местах, которые только пришли ему в голову. Затем тщательно нагладил рубашку и придирчиво отобрал пару носков, удостоверившись, что в них нет ни одной даже малюсенькой дырочки. Алевтина по своему обыкновению не обращала на мужа никакого внимания, зависнув перед ноутбуком с каким-то очередным сериалом и что-то параллельно изучая на экране смартфона. И абсолютно зря. Ведь Илья Петрович был уже полностью готов сделать шаг к новой жизни. А начинать жить заново стоило пораньше. Подумав, новый человек лег на пол и начал отжиматься. Он не делал ничего подобного уже очень давно, поэтому силы оставили дряблое тело уже после седьмого повторения. Но даже такой результат можно было признать отличным. Ведь это только начало, а значит, в будущем он наверняка сможет больше. Стрелки всех часов в мире как будто замерли. Илья Петрович тряс свои старенькие Casio и непрерывно терроризировал окружающих вопросом «Который час?». Он заранее отпросился с работы, отключил телефон, номер которого был известен всем домашним и сослуживцам, улыбнулся солнцу и поехал навстречу с мечтой. От метро к нужному дому он практически бежал в припрыжку. Маршрут с помощью интернета был изучен еще рано утром, поэтому сейчас Илья Петрович шел как будто бы не по незнакомому району, а по давно известным переулкам. На полпути мужчина спохватился, что негоже являться в гости к мечте с пустыми руками, поэтому купил цветы, бутылку шампанского и коробку конфет. И пускай это дорого, встреча с мечтой бывает раз в жизни, и то не у каждого. Контрольный звонок по телефону, мурлыканье домофона, и дрожащий палец вдавливает кнопку дверного звонка. Секунда ожидания, вторая. Может быть, он перепутал квартиру или этаж, но паника не успела поглотить Илью Петровича, потому что он услышал щелчок замка, и дверь распахнулась. На пороге была она, высокая, стройная, необыкновенная. Наверное, от волнения зрение мужчины расфокусировалось, и он никак не мог рассмотреть лицо прекрасной девушки, но оно наверняка было очень красиво. «Иди же ко мне!» — услышал Илья Петрович чарующий голос мечты и на ватных ногах пошел в квартиру. Он, не отрываясь, смотрел на девушку и отчаянно боялся проснуться. За его спиной захлопнулась дверь, но мужчина не обернулся, продолжая медленно идти к прекрасной незнакомке. «Иди сюда!» Эти слова были последним, что услышал человек перед тем, как в его горло впились острые клыки. «Мося, имей совесть! Минимум 30 тысяч!» Один мой знакомый из маленькой, но гордой горной республики утверждал, что если ты пришел на рынок и не торгуешься, то это значит, что ты продавца не уважаешь. Судя по всему, владелец известной в округе гомеопатической аптеки считал примерно так же. Поэтому я уже больше, чем полчаса наблюдал за тем, как он состязается в красноречии с Мироном, моим другом и напарником. Понятно, что мы с Мирохой зашли сюда не аспирин купить. В узких кругах заведения Моси, потомка гордых армянских вампиров, было известно тем, что здесь всегда можно приобрести или, наоборот, сбыть товар более чем специфический. Мы с напарником чаще всего что-то сбывали. И последнее время это стало практически основным источником дохода для нашей парочки. Мне в силу ряда причин пришлось уволиться из ресторана, где я честно трудился последние несколько лет начальником охраны. А Мирон и вовсе после увольнения из армии не планировал больше связывать себя узами официального трудового договора. «Мося, посмотри внимательно!» — речился Мирон, тыкая пальцем в лежавший перед ним потрепанный кожаный футляр. Сам Мирон был одет под стать своему товару. Стоптанные кроссовки, неизменные джинсы и клетчатая рубашка неизвестного предназначения. «Малый набор алхимиков, Франция, 18 век. Я же его не где-нибудь, а в наполеоновских курганах взял. Чуть голову свою там не оставил. Только из уважения к тебе отдам за 28». «Какая совесть, уважаемый!» Несмотря на то, что владелец аптеки был вампиром, его армянские корни давали о себе знать. «Вы нашли на какой-то свалке ржавые щипчики с пинцетом и теперь втюхиваете их мне под видом раритета? В знак нашей дружбы готов дать 10, и то себе в убыток». «В смысле на свалке?» Мирон искренне полагал, что чем громче будет звучать его голос, тем убедительнее будут казаться аргументы. Впрочем, его крепко сбитая фигура чаще всего оправдывала такие ожидания. «Про эти курганы вся Москва знает. Там подделок не было и быть не может. 25». «И что теперь, что столичные жители собирают слухи и байки?» Стоял на своем Мося. «Я должен теперь пустить слезу от умиления и отдать кровно заработанное? 11 и не больше». «Да какие 11?» Продолжал уговаривать вампира Мирон. «Ты же их ведьмакам наверняка за полтинник впаришь. 24 и набор зелий исцеления. Мне еще здоровье поправлять после всех сегодняшних треволнений. Я чуть не погиб, пока для тебя этот раритет добывал». Тут Мирон, конечно, немножко загнул. Со здоровьем у него все было в полнейшем порядке. Да и вариантов погибнуть сегодня не наблюдалось. Согласен, наполеоновские курганы — место, конечно же, не самое приятное. Но по нынешним временам далеко не самое жуткое. Свою историю эта аномалия ведет еще со времен войны 1812 года. Отступающая армия маленького Бонапарта уже успела хлебнуть фунт лиха, поэтому больше заботилась не о погребении мертвых, а о здоровье живых. Погибших же хоронили без соблюдения привычных ритуалов, просто сваливая в более-менее удобные места и успокаивая совесть обещанием вернуться. Не вернулись. По крайней мере, в XIX веке. А братские могилы превратились в курганы, которые местные жители прозвали наполеоновскими. Я и знать не знал про это место, пока один из потомков неудавшихся завоевателей не решил немного поиграть в некромантию. И ладно бы мотивы у него какие-нибудь масштабные были, ну там создать темную армию или захватить власть во всем мире. Он же исключительно ради наживы мертвых решил потревожить. Представьте себе, этот юноша, бледный, со взором горящим. Ничего путного в своей Франции не добился, но зато очень сильно увлекся всякими оккультными знаниями, а попутно вычитал в каких-то бабкиных дневниках, что пра-пра и еще пять раз прадедушка при походе с Наполеоном сильно золотишком разжился. Вот он и подумал, что судьба натолкнула его на легкий способ поправить свои финансовые дела. Наскреб по сусекам денег на билет до Москвы, добрался до Переделкина и, найдя курганы, решил деда своего к жизни возвернуть, чтоб тот своему потомку все богатства передал, так сказать, приличной встрече. Обряд некромантии, к тому же проведенный так неумело, переполошил половину столицы. Игры со смертью всегда считались запретным знанием. Поэтому ведьмы с вампирами не только сами примчались к месту действия, но и моему старому приятелю из чекистов Эдику шепнули. Когда воинство света, возглавляемое полковником госбезопасности, объявилось на злополучной поляне, выяснилось, что делать там особо нечего. Юный француз что-то не так рассчитал при проведении обряда, а потому умудрился поднять не одного, а сразу несколько бывших завоевателей, которые его и порвали на мелкие кусочки. К моменту появления кавалерии мертвяки уже завершили юридические формальности в деле о наследовании, обглодали иностранные кости и собрались расползтись в разные стороны по району. Мы с Мироном про эту историю узнали уже последними, так сказать, после того, как делать там было больше уже нечего. Но в моем друге внезапно проснулась кипучая жажда деятельности, а заодно и вера в свой талант кладоискательства. Он, судя по всему, как раз очередную фантастическую книгу читать закончил, и поэтому решил мне все уши прожужжать рассказами, сколько кладов может быть в Москве и ее ближайших окрестностях. А раз они есть, то их непременно надо отыскать, потому что это стопудовый вариант бабла поднять, не особо напрягаясь. Взятый недавно в кредит подержанный лендровер разбудил в Мироне дар красноречия, и я лишний раз убедился в том, что финансовые обязательства – одна из лучших мотиваций к действиям. Мой друг приводил столько разнообразных аргументов, что убедил в своей правоте даже Светку, изначально скептически воспринявшую идею о кладоискательстве. В общем, он меня уговорил. И в результате мы весь сегодняшний день потратили на исследование этих самых наполеоновских курганов. Под это дело Мирон даже у какого-то своего приятеля металлоискатель выпросил. Но все надежды на хороший куш рассыпались, как карточный домик. Футляр с инструментами, больше похожими на маникюрный набор, мой напарник нашел практически случайно. И это стало единственным обстоятельством, хоть как-то примирившим его с неудачей. Всю дорогу от трущоб Переделкина до Мосиной лавки я выслушивал стенания друга о несправедливости мира вообще и его личном безденежье, конца и края которому видно не было. Успокаивать напарника было занятием бесполезным, поэтому я стойко терпел и только поддакивал необходимые моменты. В лавке я по-прежнему молчал, но теперь уже не просто так, а наслаждался чашечкой кофе, любезно предложенной хозяином. Сейчас была не моя очередь держать оборону. «Не будь упырем!» — надрывался Мироха. «Тьфу ты! Не проявляйте так свою вампирскую сущность! 22!» «Мирван, друг мой!» — сладко пел Мося, привставая на цыпочки и практически приобнимая моего напарника. «Ты же мудрый мужчина. Сам должен понимать, что этот набор в крайне плохом состоянии. Инструменты надо чистить, проводить экспертизу предметов. А еще, возможно, они прокляты. Поэтому 12. «Я сейчас тебя прокляну!» — не сдавался Мирон. «Что ты мне лапшу на уши вешаешь? Какая экспертиза? Будь человеком, дай нормальную цену. Я не буду всем рассказывать, что ты в бутылочке зелья не доливаешь». «Кто не доливает?» Возмущение Моси выглядело слишком искренним, чтобы быть правдой. «Я всегда веду дела честно. Забирайте свои ржавые железки и проваливайте. Да кто поверит в эти враки про уважаемого бизнесмена?» «Мося, давай 20, и все будут знать, что ты в ущерб себе склянки с верхом наливаешь». Решил зайти с другой стороны Мироха, не обращая внимания на попытки хозяина лавки впихнуть ему футляр с инструментами. «Ну что ты в самом деле в обидки бросаешься?» Я со вздохом отставил чашку, понимая, что мой друг действительно перегнул палку, и мы сейчас рискуем уйти, не солоно хлебавши. Нет, понятное дело, что бизнес превыше всего, и долго Мось обижаться не будет, но у меня были определенные планы на возможный гешефт, поэтому я планировал попытаться спасти ситуацию. Колокольчик, висевший над дверью, мелодично брякнул, и спор моментально прекратился. Мы все синхронно повернули голову в сторону входа, рассматривая новых посетителей, а они, в свою очередь, разглядывали нас. Эта парочка не понравилась мне сразу. Невысокий мужичок с короткой стрижкой выглядел как типичный браток лет 40 из фильмов про конец прошлого века. В этот образ прекрасно вписывалось все. И расстегнутая на животе рубашка, и джинсовый на вид кроссовки с такими же убогими штанами, и выглядывающий из-под одежды животик, и даже массивная подвеска, висевшая на толстой цепочке сложного плетения. Его спутник смотрелся помоложе, одет в темные классические брюки и черное поло. А еще он был лысым, и не совсем круглый его череп почему-то блестел. Я даже поймал себя на мысли, что, по идее, от такого бильярдного шара на улице должны солнечные зайчики летать. Парочка молча буравила нас взглядами. Мы с Мироном тоже не собирались вступать в беседу, поэтому инициативу пришлось проявить хозяину. «Добрый вечер, молодые люди!» Лучезарно улыбнулся Мося. «Я чем-то могу вам помочь?» Лысый посмотрел на него, потом перевел взгляд на меня и негромко произнес: «Иди на улицу». Потом посмотрел на Мирона и повторил ту же фразу. И вот тут я сразу же догадался, что за странные персонажи зашли за покупками. Мирон, на шее которого висел амулет от ментальной магии, кстати, у Моси и купленный всего-навсего месяц назад, недоуменно посмотрел на меня и удивленно пожаловался. «А я вот сейчас вообще не понял». У меня же, в отличие от напарника, волосы в определенных местах зашевелились, поэтому понять, что к Мосе заявились сородичи, было несложно. Все-таки оборотень обязан чувствовать представителей другого мира. «Ребята, мы здесь тоже по делу», — примирительно поднял я вверх ладони. «И ваш зов на нас никак не действует, поэтому занимайте очередь и ждите, пока хозяин освободится». Бычок как-то странно дернулся, видимо, порываясь что-то сказать, но был остановлен жестом своего спутника. «Я думал, что это приличное место», — проронил лысый, обращаясь к Мосе. «Очень жаль, что ошибся». «Эй, братишка», — Мироха говорил расслабленно, что обычно сильно настораживало знающих моего друга, хотя бы чуть-чуть. «Все правильно, ты ошибся, поэтому закрой дверь с той стороны и дай взрослым дядям закончить разговор». Я видел, что мой друг полностью готов к самым активным действиям, и тоже напрягся, понимая, что драка с двумя вампирами ничем хорошим для нас закончиться не может. С одной стороны, Мирон просто не понимает, на кого он нарывается. А с другой, не мы такие, жизнь такая. Мы живем в жестоком мире, где проявить слабость зачастую означает дать повод вытереть об себя ноги еще раз. Поэтому спуска хамам давать нельзя, по крайней мере показывая, что мы не мальчики для битья. Бычок что-то фыркнул, разминая шею, а лысый открыл рот для очередной реплики, но ситуацию разрядил Мося, вероятно, мгновенно просчитавший возможные убытки для заведения. «Мирон, друг мой!» — кинулся он к моему напарнику. «Я передумал. Прекрасный набор. Просто шикарное качество. Беру за 50. Вот, держи». Он отсчитал деньги моему другу, который моментально забыл про свое желание набить кому-то морду и радостно потряс в воздухе купюрами. Кровососы молча стояли на пороге, наблюдая эту картину и никак не демонстрируя свое отношение к происходящему. «Андрей, дорогой мой!» Мося прижал руки к груди и глянул на меня таким умоляющим взглядом, что я понял все его желания. «Был очень рад встретиться с вами сегодня, друзья. Обязательно приходите еще!» Я покивал в ответ хозяину аптеки и за локоть потащил Мирона в сторону выхода. Надо отметить, что вампиры оказались сообразительными, поэтому вежливо уступили нам дорогу и не стали пытаться требовать окончательной сатисфакции. Опомнился мой друг только тогда, когда я уже погрузил его за руль машины и захлопнул дверцу. «Эй, Андрюха, ты чё?» — завопил он, к счастью, не делая попыток выбраться наружу. «Они первые хамить начали!» Я молча обошел машину, забрался на пассажирское сиденье и только потом посмотрел на напарника. «Поехали!» Видимо, что-то в моем выражении лица подсказало Мирохе, что сейчас лучше не спорить, а надо просто подчиниться. Мягко заурчал мощный двигатель автомобиля, и Мирон вырулил со двора. «Ну и кто это был?» — спросил он у меня через пару минут молчания, за время которых я успел выкурить сигарету почти до фильтра. «Вампиры», — коротко ответил я. «А-а-а», — понимающе протянул Мирон и тоже замолчал. Некоторое время в салоне висела тишина, нарушаемая только тихим бубнежем из магнитолы. А потом мой напарник не выдержал. «Ну и вампиры, и что теперь? Спускать с рук такое хамство? Приперлись, встали, как на параде!» Он глубоко вздохнул, а затем очень медленно и шумно выдохнул. «Иди на улицу!» — передразнил он наших недавних знакомых. «Я просто у Моси в лавке не хотел кавардак устраивать, а то живо бы показал этим придуркам, где раки зимуют!» «Мирон, ты меня не расслышал?» Упрямство напарника иногда меня раздражало. «Я тебе говорю, это были вампиры. Я, к счастью, всего пару раз сталкивался с ними в драке, и мне это абсолютно не понравилось». «Ну, вампиры!» — пробурчал Мироха. «Хамить-то зачем? Если все хамить начнут, то никакого порядка не будет». Мне оставалось только обреченно помотать головой. Он неисправим. За окном автомобиля сменялись городские пейзажи, а я поймал себя на мысли, что этот внедорожник намного удобнее старой раздолбанной пузотерки, которая была у моего товарища раньше. Причем самое смешное, что к смене машины Мироху подтолкнула его родная бабушка. Внучек приехал к ней в гости в деревню, а та, пока мой напарник снимал пробу с домашней наливки и парился в бане, битком набила багажник автомобиля домашними соленьями и вареньями. Амортизаторы прожили ровно до первой колдобины. И Мирону ничего не оставалось, как решиться на покупку новой машины. Теперь он хвастался своим джипом и одновременно жаловался на хроническое безденежье. Но салон удобный, слов нет. Может быть, тоже себе купить. Когда-нибудь. Если разбогатею. «Слушай, Андрей», — внезапно подал голос напарник. Я промычал что-то в ответ, закурив очередную сигарету. «Знаешь, а я вот как-то не так всегда упырей представлял». Задумчиво покрутил головой Мирон. «Да и до этого они мне одинаковые встречались. Наверное, все дело в стереотипах из телевизора. Мне казалось, что они все как один высокие, стройные и с неестественно белой кожей». «Ага, Мося тому яркий пример», — ухмыльнулся я. «А еще вампиры превращаются в пыль от солнечного света и падают в обморок от дыхания алкашей, переборщивших с чесноком». «Разве нет?» — расстроился Мирон. «Я был уверен, что чеснок помогает». «Помогает», — кивнул я, — «но только в виде концентрированного раствора, причем желательно вместе со святой водой. Я вот в блендере измельчаю несколько головок, а потом в бутылке настаиваю, и все». «Что все?» «Не понял, мой друг. Применять-то как? Вежливо просить попить водички?» «Да нет», — пожал я плечами. «Шприц большой беру. Неудобно, конечно, зато эффективно. Ну и старое доброе серебро никто не отменял. Шприц с чесночным настоем — это больше как воспитательное средство. Вампир теряет силу, ему дико больно, но умереть он вряд ли умрет. А вот если надо упыря упокоить, то тут либо нож серебряный, либо кол осиновый. Все уже придумано до нас». «Вот именно». Не отрывая глаз от дорожной обстановки, поднял вверх указательный палец Мироха. «Все давно придумано, а ты какие-то сложности изобретаешь. Есть же ружья, винтовки для усыпления животных, там шприцы самовзводные. Ты еще скажи, автоматы?» Усомнился я. «Очередями кровососов расстреливать?» «Автоматов не видел», — с самым серьезным выражением лица ответил Мирон. «А вот по поводу этих пушек надо подумать». «Ну, подумай», — милостиво разрешил я. «А у нас в планах геноцид вампиров? Или у них тоже клады имеются?» «Не свисти», — беззлобно отозвался Мирон. — «За день полтинник подняли. Будь такое счастье, каждый день я бы себя полностью счастливым чувствовал. А про вампиров просто интересно. Не нравится мне сегодняшняя встреча. Еще и Мося при виде гостей цену сразу вдвое поднял. Тут что-то не так, а значит, надо подготовиться основательнее». «Ну ты же не будешь ходить по городу, обвешанный оружием», — возразил ему я. «Вспомни, сколько мороки было на арбалет разрешение получить. Кроме того, вампиров в Москве много. Им здесь раздолье. Еда практически на каждом шагу встречается. Бомжи и наркоманы пропадают каждый день десятками, и никто даже не думает поинтересоваться, что именно с ними случилось». «Фу, бомжи!» — скривил нос Мирон. «От них же воняет». «Ты просто не умеешь их готовить», — хохотнул я. «Тем более, что с голодухи еще и не на то согласишься. Лекарства Моси не каждому по карману. Вот и выживают кто как умеет. Интересненько, протянул мой напарник. А кто у них главный? В смысле? Не сразу сообразил я. В каком смысле главный? Ну, есть же кто-то старший среди вампиров, пояснил Мирон. Тот, кто решает, кому, когда и как кормиться. Или, например, с твоим другом Эдиком договаривается о лицензиях на убийство. Я расхохотался, представив себе картину, как полковник госбезопасности отгружает упырям фуру несчастных, выбранных для кормежки кровососов. Или, сидя в кабинете, проштамповывает справки с надписью «Еда для вампиров». Не буду утверждать, но, по-моему, у Эдика на упырей настоящая аллергия, и не факт, что он вообще готов с ними мириться. «Чего ты смеешься?» — насупился Мирон. «Я однажды где-то слышал, что чекисты вампиров для заказных убийств используют. Они же могут при желании в любое место проникнуть и все по-тихому сделать. А в случае провала никто не сможет привязать какого-нибудь беспутного кровососа к спецслужбе. Получается взаимная польза. Упыри сыты, безопасники целы». «Друг мой!» От нового приступа хохота у меня даже слезы выступили. «Тебе надо поменьше смотреть телевизор и читать всякую ересь. Нет у них никакого главного. Это тоже сказки, придуманные сценаристами сериалов. На самом деле вампиры живут семьями. Не обязательно, что изначально там все кровные родственники, но основание для объединения какое-то есть. Чаще всего какой-то сильный и взрослый вампир собирает вокруг себя группу поддержки. Так сказать, девушек для утех, мужчин для компаний». «Все равно не понимаю», — Мирон говорил медленно, не отрывая взгляд от дороги. Машин становилось все больше, а мой друг не очень любил плестись за кем-нибудь с черепашьей скоростью. Он замолчал, резко выжимая педаль газа в пол, вклинил наш автомобиль в просвет между двумя грузовиками и вырулил на свободную полосу, оставляя позади менее проворных водителей. «Что мешает им объединиться в какую-то организацию? Один лидер, скоординированная политика действий. По идее, всем же лучше должно быть». «Как посмотреть на ситуацию?» Не согласился я с напарником. «Ты забываешь, что вампиры живут, если не вечно, то очень и очень долго. И несмотря на холодные руки, где-то внутри у них живут все те же горячие человеческие эмоции, страсти и желания. Как говорил мой папа, гены-то общие». «С кем у твоего бати гены общие?» — хохотнул Мирон. «С медведями или с вампирами?» «Первое более вероятно». «Да ну тебя!» Улыбнулся я и продолжил свою мини-лекцию. «Я тебе про другое толкую. Если у вампиров будет один общий лидер, то все остальные претенденты будут заняты исключительно поиском вариантов, как можно от него избавиться, потому что дождаться смены власти естественным путем не вариант. А так всех все устраивает. Сотни вампирских семей дают возможность почти всем с задатками вождя почувствовать себя главными. В то же время стоит какой-нибудь семье начать набирать силу, как остальные тут же консолидированно спустят соперников с небес на землю». «Слушай, у меня начальник кадров в свое время так же делал», — перебил меня Мирон. «Вечно интриговал, всех лбами сталкивал, чтоб цельного коллектива не получалось. И стоило появиться нормальному кадровику, он его тут же сплавлял куда-нибудь, или на перевод, или в академию на учебу с дальнейшим переводом. На все, что угодно был готов, лишь бы кресло сохранить. Я уже тогда подозревал, что он упырь, а сейчас вот еще больше уверился». «Да уж», — только и сумел выговорить я, поражаясь вывертом мироновской логики, но, подумав, решил не указывать другу, что пример совсем-таки неудачный. Тем более, что мы уже припарковались у гипермаркета для покупок. «У нас же вечером пьянка!»